Глава 73. Безвыходная ситуация под башней ветра и дождя. Суи был остановлен двумя охранниками. Он узнал от служащего, что Нью-Лин с сопровождением отправилась сюда для переговоров с молодым господином клана Лу из сокровищницы. Более того, он выяснил, что они вынуждены были пойти из-за того, что им не оставили выбора. Он был уверен, что у этого человека не могло быть добрых намерений в этой беседе. Суи поспешил сюда сразу, как разъяснил текущую ситуацию. Теперь его путь преградили два охранника. Было видно, что их ауры сферы заложения фундамента были довольно мощными. «Я здесь, чтобы кое-кого найти», — спокойно сказал Суи. «Могу я пройти?» Охранники недружелюбно посмотрели на него. «Башня ветра и дождя сегодня не работает», — строго сказал один из них. «Приходи в другой день». Пока он говорил, они оба выпустили свои ауры, демонстрируя незнающим, что они здесь охраняют вход. Как говорится, прежде чем бить собаку, зная ее хозяина. За ними стоял молодой господин клана Лу. Кто посмеет провоцировать человека с таким титулом? Они не знали, что парень перед ними сделал это уже давно и не раз. Суи связался с Нью-Лин через бессмертную печать. «Сестра Нью, брат Су, ты уже вернулся?» — откликнулась она восторженным тоном. «Да, как обстановка в филиале? Сокровищница все усложняет вам жизнь?» Лицо Нью-Лин, сидящей в чихоне башни ветра и дождя, наполнилось легкой радостью. Ее настроение было не ахти, но скорое возвращение Суи, казалось, успокоило ее. Лу Шисянь, увидев ее легкую улыбку, решил, что она что-то задумала. Но с чего ему бояться этой девчонки? Она все еще в его руках. «Ты все обдумала, мисс Нью?» — спокойно спросил он с мягкой улыбкой. Он все еще ждал ответа, который желал услышать от нее. Лицо Нью-Лин внезапно приняло холодное выражение. «Мне очень жаль, молодой мастер, но мне нет до этого дела», — равнодушно сказала она. «Кроме того, у меня важные дела, так что я ухожу». «Хорошо, тогда выберем дату». Лу Шисянь запнулся с застывшей на лице улыбкой. Он ожидал совсем иного ответа и не сразу осознал, что ему решительно отказали. «Я не отпущу тебя», — холодно сказал ей Лу Шисянь. «Ты ведь осознаешь, что этими словами перекрываешь этому филиалу все пути к отступлению? Неужто семья Нью решила отказаться от горизонта?» Нью-Лин не обратила особого внимания на его угрозы. Она встала и пошла прямо вниз. «Тебе не нужно беспокоиться о делах моего клана», — сказала она перед уходом. Когда Нью-Лин покинула его взор, Лу Шисянь яростно разбил чайный сервиз на столе. «ТЦ, чертова сука, ты не знаешь, что для тебя хорошо. Подожди, пока я уничтожу этот филиал в горизонте. Я посмотрю, как ты будешь отвечать перед своей семьей». Нью-Лин медленно вышла из главного входа. Ее лицо все еще сохраняло холодное выражение. Мгновение спустя, ее лицо засияло от радости. «Брат Су, почему ты здесь?» Она сделала шаг в сторону знакомой фигуры. Суи тихонько прислонился к каменной статуе неподалеку, будто ожидая кого-то. Когда Нью-Лин позвала его, он повернул голову и посмотрел на красивую фигуру, появившуюся перед ним. «А с чего бы мне здесь не быть? Они ведь тебе ничего не сделали». В его глазах читалось беспокойство, когда он спрашивал. Глаза Нью-Лин слегка сузились. Взволнованное выражение лица Суи заставило ее почувствовать теплоту в сердце. Вскоре после этого, ее красивые глаза раскрылись, и она улыбнулась. «Брат Су, я старшая дочь в семье Нью, поэтому они не посмеют навредить мне». Но вместе они медленно шли по улицам горизонта и неторопливо обсуждали текущую ситуацию в торговой компании клана Нью. Лу Шисянь внезапно появился в городе и лично взялся за дела сокровищницы. Затем он начал хаотично скупать всевозможные материалы у всех по завышенной цене. Проницательный человек мог понять, что это было нацелено против филиала клана Нью. Даже те охотники-изгои, на которых раньше полагалась торговая компания Нью, стали торговать с сокровищницей. В результате, филиал Нью потерял все источники поставки материалов, необходимых для производства продукции, что привело к потере многих клиентов. Запасы на их складе постепенно подходили к концу. Если они не найдут выхода, их здесь ждет только крах. Лицо Нью-Лин становилось все более мрачным, пока она говорила. Без стабильного клиента и производства они близки к тому, что горизонт будет для них потерян. Пусть он находился лишь на границе центральных равнин, это несомненно станет большим уроном клану Нью и их планам по расширению на центральные равнины. Потеря филиала повлечет за собой потерю влияния и убытки. По этой причине Нью-Лин так волновалась. Цена потери филиала будет слишком высока. Несмотря ни на что, Она должна из последних сил удерживать его на плаву. «Уже есть идеи?» – спросил Суи. «Это не его проблема, поэтому ему не о чем беспокоиться», но смотря на взволнованную Ньюлин, ему стало ее жаль. Более того, он был причиной всего этого. «Да». Ньюлин повернула голову и посмотрела на него с надеждой в глазах. Затем она ускорила шаг и вернулась к филиалу. «Есть. Братцу, боюсь, мне вновь придется положиться на тебя». Снова пилюли. Глава 74. Слежка. После некоторых раздумий, Суи решил, что это единственный вклад, который он мог бы внести в торговую фирму. Ньюлин кивнула, но ее глаза были мрачными. Хоть он и был теперь союзником ее семьи, было нехорошо постоянно его напрягать. В филиале только Суи мог заняться изготовлением пилюль, поэтому ей оставалось только просить его о помощи. Сначала она думала, что Суи будет колебаться, и не ожидала, что он сразу же согласится. Он стиснул зубы и решительно посмотрел на Ньюлин. «Сестра Ньо, если я могу чем-то помочь, просто скажи, хочешь, я в сжатые сроки изготовлю пилюли?» Ньюлин была слегка ошеломлена тому, как быстро он согласился. Затем она покачала головой. «Почему?» – озадаченно спросил Суи. «Если дела филиала были такими срочными, почему он не улучшили время для пилюль? До открытия секты Тиньдао еще остается некоторое время, за которое они должны успеть решить дела фирмы. Могло ли случиться так, что Ньюлин расхотела участвовать в турнире секты?» Уголок рта Ньюлин слегка поджался. «Думаешь, я не хочу?» – сердито сказала она. «Наоборот, но, если нам действительно нужно удержать клиентов, необходимы пилюли, которые требуют большого потребления. Иными словами, нужны пилюли заложения фундамента, что увеличивают шанс прорваться через сферу заложения фундамента. Проблема в том, что нам не хватает одного ингредиента – громового бамбука. И угадай, кто скупил все запасы. Даже если нам удастся достать их по частям у странствующих культиваторов, нам не достать столько, чтобы даже с тобой получить достаточно пилюль, не говоря уже о высококачественных результатах. Доходы могут не покрыть расходы». Она беспомощно посмотрела на Суи, будто совсем отчаялась. «Значит, нам просто не хватает громового бамбука?» – спросил он. «Если дело только в отсутствии ингредиента, он мог бы попробовать самостоятельно его достать. Его ведь добывают на острове гигантской ящерицы в Западной области, верно?» – спросил он, глядя на нее горящим взглядом. Солнечный свет снаружи, казалось, сиял на его лице. В глазах Ньюлин оно казалось особенно теплым и красивым. Она не могла оторвать взгляд. Вскоре Ньюлин пришла в себя. Она почувствовала, что лицо стало немного горячим. «Братцу, значит, ты собираешься отправиться на остров гигантской ящерицы, чтобы собрать материалы?» – спросила она, отбросив не те мысли. «Да», – с решительным выражением лица ответил Суи. Увидев это, Ньюлин поняла, что он уже принял решение, и никому его не удержать. Она решила не останавливать его. На том он и решил завтра отправиться на остров. Оставшееся время Суи потратит на отдых, ведь он только что вернулся из руин. Ночь прошла очень быстро, и следующий день наступил в мгновение ока. Попрощавшись с Ньюлин, он вышел из главных ворот филиала и отправился в путь. Хоть горизонт был пограничным городом, он располагал всеми необходимыми телепортами. Суи уже побывал на восточной и южной областях центральных равнин. Настало время для западной, где располагался остров гигантской ящерицы. Как ему объяснили, после телепортации ему предстоит преодолеть еще сотни метров по морю. Громовой бамбук так назывался, потому что на острове время от времени царил гром, и растущие на нем духовные растения поглощали его силу, превратившись в громовой бамбук. На западной стороне горизонта, у великолепных городских врат, врата были сделаны из тяжелых камней, две тяжелые двери открывались в одну сторону. Вход охраняли две шеренги солдат на тот случай, если в город захотят ворваться демонические звери. Неподалеку от врат располагался массив телепортации. Платформа была украшена слабыми узорами, испускающими слабый свет. Как и врат, его охраняли солдаты. Суи шел по главной тропе. Он был одет в одеяние холодного пламени. Довольно быстро он добрался до телепорта на остров гигантской ящерицы. Он с улыбкой посмотрел на него, затем вошел на платформу. Массив телепортации медленно активировался, и Суи превратился в луч света, устремившийся за горизонт. Он не подозревал, что привлек чье-то внимание, когда покинул здание филиала Ньо. Это был обычный непримечательный человек, которого нельзя разглядеть в толпе. В этот момент он стоял за стеной одного из зданий, и его глаза были прикованы к телепорту, куда вошел Суи, неоднократно убедившись, что это тот самый человек, которого хотела захватить его фракция. Он использовал бессмертную печать, чтобы связаться с кем-то. «Мастер Цзянь, это седьмое дитя меча. Я обнаружил цель. Сообщите старейшинам, что цель направилась на остров гигантской ящерицы. В большом городе, неподалеку от горизонта, старик на чердаке внезапно открыл глаза. Эссенция вырвалась из его тела, взбудоражила ударную волну, обвалившую чашку кофе на столе. Его глаза были полны холода и злобы. Он посмотрел в сторону острова гигантской ящерицы. «Вы нашли убийцу?» – спросил он старческим голосом. Получив ответ, старик превратился в тень и покинул чердак. Он быстро пересекал город по крышам зданий, и его скорость была даже выше, чем у Суи. Остров гигантской ящерицы располагался на великом бесплодном море на западе центральных равнин. Весь остров по размерам превышал сотни гор. На нем росло множество деревьев и располагалось немало опасных мест. Если кто-то хочет добраться до него, нужно пересечь водный участок в несколько сотен метров. На поверхности моря время от времени возникали волны и ветер, но для сильных культиваторов это не было проблемой. В это время небо пронзил поток света, упавший на морской берег, и на его месте появился Суи, http://64164-1910257. Глава 75. Рев дракона. Морской бриз ласкал его лицо, развивая мягкие черные волосы. В ноздри ударил слегка соленый запах. Перед глазами Суи предстала широкая морская гладь. Место, куда его телепортировало, можно было назвать абсолютно плоским. Кроме того, здесь почти не водилось демонических зверей. Издалека все еще можно разглядеть силуэты некоторых культиваторов, ступающих по морю в сторону острова гигантской ящерицы. Сам остров был окутан облаками и туманом. Сложно было разглядеть, что там творится. Зато можно увидеть, что на острове растет много зелени, а горный пик возвышается до небес. Издалека он напоминал легендарный священный остров Пенлай, за тем исключением, что располагался на Западном море, а не на Восточном. Сложно назвать его точные размеры. Чтобы добраться на остров, ему необходимо пересечь морской участок. К счастью, расстояние составляет всего несколько сотен метров. Сфокусировав взгляд, Суи выпустил свою эссенцию. Под его контролем она собралась под ногами, после чего он ступил на поверхность воды. Благодаря технике «Независимое иллюзорное тело», он был подобен потоку черного света, пересекающему море в сторону острова гигантской ящерицы. Его ноги терлись о поверхность моря, создавая волны. Менее чем за 15 минут он добрался до периферии острова гигантской ящерицы. Вблизи он выглядел совершенно иначе. Повсюду росли папоротниковые растения с листьями размером с человека. Тяжело ли отыскать в таком месте громовой бамбук? Не слишком, так как у него есть одна особенность. Он издает тихие звуки, когда заполняется электрическими дугами. Благодаря этому, у культиваторов был шанс найти его, не сталкиваясь с демоническими зверями. Разумеется, в таких местах без них никогда не обходится. Рев. До ушей Суи донесся низкий рев, похожий на раскат грома. Он был похож на рев дракона, но вряд ли здесь водятся такие существа. В одно мгновение он принял боевую позу, готовый ко всему. Попав на остров, он спровоцировал демонического зверя. Судя по его громоподобному реву, монстр довольно огромен. С такими нужно быть осторожными. Хоть они не особо прыткие, их шкура может оказаться слишком прочной, не говоря уже о других видах защиты, вроде энергетической. Бах-бах, бах-бах. Вслед за серией толчков возник демонический зверь размером с несколько десятков слонов и пец. Описание монстра: демонический зверь. Дракон, ревущий ящер, родословная. Обычная стадия. Позднее заложение фундамента. Глядя на это, Суи не мог не вдохнуть холодный воздух. Первый попавшийся монстр, и уже на поздней стадии. Внешне этот ящер был похож на крокодила с толстой кожей. Он передвигался по земле на всех четырех конечностях, а нижняя часть тела очень близко располагалась к земле. Его хвост был похож на стальной хлыст. Звуки, что он издавал, действительно были похожи на рев дракона. Увидев Суи, монстр зарычал. Рев. Оглушительный драконий рев эхом отдался в сознании Суи. Сразу же, Суи почувствовал, будто впал в транс. Казалось, душа вот-вот вырвется наружу. Черт, он атакует звуковой волной. Я должен быть осторожен. Он быстро собрал свою эссенцию, чтобы защитить уши. Теперь ему стало лучше. После этого, он дистанцировался от ящера, пока тот на него не набросился. С таким огромным телом по нему все равно тяжело промахнуться. Руки Суи слегка сжались, и на кончиках пальцев засверкал яркий свет. Второе движение, шесть пальцев меча Тинган, крикнул он низким голосом. Взмах пальцами, и шесть лучей холодного света метнулись к телу и голове дракона ревущего ящера. Рев. Духовная энергия ящера собралась на его теле, излучая слабый белый свет. Свист-свист. Несколько лучей вошли в его тело, после чего поверхность его тела покрылась рябью. Шесть ци меча не смогли полностью пробить его кожу и оставили лишь несколько царапин. Что это за защита? Драконоревущий ящер был вне себя от ярости. Из его огромной пасти вырвался громкий рев. Звуковая волна заставила окружающие растения бешено колыхаться. Что касается Суи, то он мог лишь собрать эссенцию в обе руки и заткнуть ими уши. От звуковой волны он мог защищаться только так. Когда звуковая волна ослабла, в глазах Суи вспыхнул черный свет, и небольшая часть его эссенции поглотилась, прежде чем его тело превратилось в тень и исчезло. В то же время, позади ящера словно из ниоткуда возник длинный меч, устремившийся в его шею. Слэш. Эссенция последовала за черным светом и влилась в меч, разорвав плоть ящера, и теплый поток брызнул ему на лицо. Длинный меч полностью вошел в тело монстра. В то же время Суи использовал свою силу, чтобы ударить его в бок, и из противника хлынуло еще больше крови, а жизненная сила иссякла. Убедившись, что с врагом покончено, Суи взмахнул над его телом рукой и увидел уведомление: «Унсубстреби, системное сообщение, сбор прошел успешно. Получено. Ядро сферы заложения фундамента X1, шкура демонического зверя сферы заложения фундамента X1, желчный пузырь ящерицы X1». Фух, с облегчением глубоко вздохнул Суи. В то же время он подумал, что ему повезло иметь более высокий уровень навыка. Как только окружающая среда успокоилась, его уши уловили шипящий звук. Оглянувшись в его сторону, он увидел ряд небольших бамбуков, испускающих электрические дуги. Повезло, это действительно громовой бамбук. Его лицо озарилось радостью, и он отпрыгнул от гигантской ящерицы. Довольно быстро он добежал до кургана, где рос громовой бамбук. Как только он хотел начать его сбор, к нему с невероятной скоростью устремилась некая фигура. Глава 76. Пик заложения фундамента Унсубстреби, системное сообщение, сбор прошел успешно. Получено. Громовой бамбук X5, сбор прошел успешно. Получено. Громовой бамбук X3. Проведя ладонью, Суи выпустил луч разноцветного света и увидел два уведомления. А в хранилище поместилось 8 стеблей бамбука. Один бамбук после сбора раскалывался на несколько стеблей с листьями на верхушке. Неплохо. Уголки рта Суи слегка приподнялись. Пусть ему не повезло сразу по прибытии столкнуться с демоническим зверем, зато после этого он обнаружил громовой бамбук. Такая резкая смена полярности заставила его почувствовать себя так, будто он одним прыжком долетел с земли до небес. К счастью, хоть звуковые атаки ящера доставляли проблемы, если их преодолеть, то расправиться с ним не составит большого труда. Когда он собрался продолжить исследование острова, позади него внезапно раздался пронзительный звук. Кто это? Он и без того не расслаблялся, но теперь его тело напряглось еще сильнее. Суи двинул ногами и отпрыгнул на десяток с лишним метров. Бум! На место, где он только что стоял, с громким звуком обрушилась атака, оставив после себя глубокий кратер и разбросав вокруг бесчисленное количество черного грунта. Трудно было представить, насколько сильной была эта атака. Суи уставился на глубокий кратер, и по его спине выступил холодный пот. Не успея он отреагировать, то лежал бы на его дне. Пусть это и не убило бы его, но ци и крови он потерял бы немало. Вскоре перед глазами Суи появилась человеческая фигура. Перед кратером остановился старик в серо-белой мантии. Эссенция на его теле слегка зашевелилась, заставив мантию затрястись. Голова старика была покрыта длинными седыми волосами, двумя вертикально не спадающими белыми бакенбардами и длинной седой бородой. Его окруженные морщинами глаза мерцали опасным светом, когда он смотрел туда, где стоял Суи. Тут же старик фыркнул. «Хаэм, не ожидал, что новичок вроде тебя окажется таким способным», — равнодушно сказал он. «Неудивительно, что даже младший брат шестой потерпел поражение от тебя. Жаль, что ты умрешь сегодня на этом острове». Сказав это, старик холодно посмотрел на него, желая напасть. Суи был сбит с толку. «Могу я спросить, кто ты и почему хочешь меня убить?» — с тяжелым взглядом спросил Суи. Его эссенция пришла в движение. С первого взгляда было видно, что старик находится совсем на другом уровне, по сравнению с избранниками небес. В его глазах старик был мастером и, скорее всего, одним из лучших в центральных равнинах. Слабое чувство опасности зародилось в сердце Суи. Аура этого старика была чрезвычайно ужасающей. Если бы он не атаковал раньше, он и не выпустил эссенцию, Суи подумал бы, что он обычный человек. Но обычный человек не может попасть в великую пустошь. Таким образом, Суи сделал вывод, что старый монстр перед ним был мастером из какого-то клана. Ему хотелось бы знать, из какого именно клана он происходит. Снова кто-то из сокровищницы. Услышав его вопрос, старик слегка сузил глаза. «Я не ожидал, что юнец вроде тебя окажется таким спокойным. Не будет ничего плохого, если я скажу тебе. Я Сюань Линцзы, третий старейшина павильона меча. Буквально вчера ты разрушил бессмертную печать моего старого друга, и теперь он мертв. Я здесь, чтобы забрать твое бессмертие и отправить во свояси». Его взгляд буквально пронзал Суи, по чьей спине пробежал холодок. «Значит, этот старый монстр из павильона меча. Кроме того, о каком старом друге он говорил?» «Точно, тот старик из утеса темной бездны вчера. Значит, они старые друзья. Сила этих двух совершенно на разном уровне. Чертов Сюни Цзянь». Его глаза слегка сузились. Эссенция в его теле уже начала бешено циркулировать, как будто он был готов к бою. Когда старик увидел это, уголки его рта изогнулись в насмешливой улыбке. «Твоя смелость здесь будет бесполезна», равнодушно сказал он и махнул рукой. Без какого-либо накопления он словно выбросил нить эссенции, выстреливший прямо в Суи. В процессе стрельбы эта нить эссенции собралась в ци меча. Зрачки Суи сузились, но страх не заставил его тело оцепенеть. С мощным ускорением он быстро уклонился от атаки. Его дыхание немного участилось, и он быстро сформировал прием в своей руке. Пятое движение, палец стремления меча Тинган. Холодный свет в его руке сгустился в ци меча и мгновенно выстрелил в старика. Сразу после этого он достал длинный меч и тихо закричал. Первая форма, струящаяся теневая вспышка. Его тело мгновенно превратилось в черную тень и исчезло на глазах Сюань Линцзы. Хаэм, старик увидел, как Суи внезапно исчез, и поднял брови. В одно мгновение Суи добрался до него и сияющий длинный меч в его руке пронзил горло Сюань Линцзы. Только он подумал, что победил, как ноги Сюань Линцзы слегка шевельнулись, и он фактически сделал шаг назад. Затем он протянул руку и схватил длинный меч Суи. Увидев это, Суи был потрясен. Он мгновенно выпустил меч из руки и быстро отступил. Этот старый монстр слишком ужасен. Он может перемещать свою эссенцию по желанию и сгущать в своем теле. Может ли быть так, что он культиватор формирования ядра? Если подумать, то это маловероятно. Тем не менее, он в лучшем случае находится на стадии позднего заложения фундамента. И то, скорее всего, он уже на пике самой сферы. Можно сказать, что прохождение бедствия золотого ядра на заложении фундамента крайне опасно. Многие гениальные культиваторы погибали в этом разрушительном молниеносном испытании из-за того, что были попросту не готовы. По этой причине среди даосов ходила поговорка, что невозможно пройти испытание золотого ядра, не дожив до преклонных лет своей жизни. Этот Сюань Линцзы вполне мог быть таким культиватором, что подавлял свое развитие в течение сотен лет. Глядя на Суи, который бросил свой духовный меч, Сюань Линцзы сильно сжал его, и оружие мгновенно разломилось. Эссенция в его руке зашевелилась. «Ты весьма интересен, юнец», — беспечно сказал он. «Но сможешь ли ты вынести это?» Глава 77. Побег и тупик. Сюань Линцзы махнул рукой так быстро, что появилось остаточное изображение, и раздался звук разрываемого на части воздуха. В его глазах мелькнула тень колебания эссенции. Вспыхнула искра света, затем его руки сомкнулись на груди. «Возвращение 10 000 мечей!» — издал он легкий крик. Затем эссенция вокруг его тела содрогнулась и превратилась в сотни ци меча, излучающих холодный свет за его спиной. Сила ци меча была очевидна. Под пристальным взглядом Сюань Линцзы она была похожа на смертоносную змею, устремившуюся к Суи. От такого вида, его зрачки сузились. Он почувствовал силу этих ци меча. Она очень страшна. Насколько же силен этот старый пердун? Суи был потрясен, но не показывал это. Он уже принял решение. Со своей текущей силой он не соперник этому человеку. Бороться с ним в лоб не получится, как и противостоять этому множеству ци меча. Он не ожидал, что павильон меча пошлет по его душу такого монстра. На этот раз они не посмели его недооценивать. Вдруг в его голове промелькнула мысль. Казалось, это станет его спасением. Он уже давно не пользовался тем сокровищем. Древний флаг Тайюаня, духовный инструмент уровня Дао. Казалось, что он специально создан для ситуаций, подобной этой. Суи заложил руку за спину. Его левая рука собрала перед ним палец меча, а правая достала из хранилища печати древний флаг Тайюаня. Сюань Линцзы с удивлением проследил за действиями Суи и подумал, что тот решил бороться с его возвращением 10 000 мечей. «Думаешь, сможешь вынести мою атаку?» — с усмешкой спросил он. «Ты переоцениваешь себя». После этого он издал низкий крик и слегка приподнял правую руку. Цы меча позади него устремились к Суи словно ливень из острых сияющих клинков. Свист-свист. Суи не посмел проявить ни малейшей небрежности. Его ноги двинулись, и он начал оббегать Сюань Линцзы. Цы меча последовали за ним по пятам, оставляя облака пыли. Суи вскочил на носы ближайшей горной стены. Ляск-ляск-ляск. Несколько цы меча мгновенно вонзились в землю. Бум. Под их напором насыпь превратилась в пыль. Укрытый волнами пыли Суи воспользовался этой возможностью и мгновенно махнул правой рукой, что все это время прятал за спиной. Древний флаг Тайюаня превратился в поток света и выстрелил прямо в Сюань Линцзы. Сияющие полосы света мгновенно связали тело старика. Суи почувствовал себя немного опустошенным. Еще бы, использование этого флага стоило ему 8 000 единиц эссенции. Это говорило о том, что старик действительно находился на пике заложения фундамента. Сюань Линцзы был поражен. Его тело замерло, а цы меча позади рассеялись из-за блокировки эссенции. Глядя на древний флаг Тайюаня на земле, его лицо выражало недоумение. Он не ожидал, что у этого новичка, оскорбившего достоинство павильона меча, окажется такой необычный козырь в рукаве. Этот флаг не только обездвижил его, но и немного запечатал его эссенцию. По всей видимости, это был духовный инструмент высшего класса. При мысли об этом, лицо старика приняло жадное выражение, а в его глазах читалась жажда убийства. Эссенция в его теле начала конденсироваться и колебаться, пытаясь вырваться из плена древнего флага Тайюаня. Увидев это, Суи больше не колебался и сразу же бросился вглубь острова. Этот старик слишком силен, и побег рассматривался как наилучший вариант. Он превратился в черную тень и исчез из поля зрения старика. Сюань Линцзы ошеломился еще сильнее. Последнюю сотню или 200 прожитых лет он не знал проблем и не думал, что в один момент его обставит какой-то юнец. С громким криком его эссенция вырвалась. Путы разорвались, и эссенция вокруг его тела затряслась, создав взрывную ударную волну, повалившую окружающие растения. Лицо Сюань Линцзы потемнело, а глаза похолодели. Он посмотрел в сторону, где исчез Суи, и его впалая грудь вздымалась и опускалась. С жадностью в глазах он наклонился и попытался поднять связывающий флаг. Это определенно было невероятно ценным сокровищем. Так и было. Древний флаг Тайюань можно считать высшим сокровищем в регионе Великой Пустоши. Пока человеку хватает эссенции, он может связать любого противника, даже если тот сильнее него. Однако, как только морщинистая рука собралась коснуться инструмента, он шевельнулся и мгновенно превратился в поток света, устремившийся в сторону Суи. Сюань Линцзы холодно посмотрел в сторону, куда устремился флаг. Жадность в его глазах становилась все сильнее. Не раздумывая, он превратился в остаточное изображение и погнался вслед за флагом. Горный ручей на острове гигантской ящерицы с обеих сторон был окружен высокими пиками и скалами. Вода в ручье издавала хрустящий звук, ударяясь о камни. В этот момент по ручью быстро пробежала человеческая фигура. Словно преследуемый чем-то Суи искал место, где его никто не смог бы найти. Внезапно он остановился. В конце ручья он набрел на каньон шириной в 1000 футов. Сам ручей в этом месте превращался в водопад. Каньон похож на бездонный овраг. Увидев это, Суи ахнул и понял, что зашел в тупик. В это же время древний флаг Тайюаня, превратившийся в поток света, вернулся к хозяину. Черт, он освободился так быстро. Взгляд Суи был слегка шокированным. Даже израсходовав столько эссенций, он не смог надолго удержать этого старика на месте. В этот момент раздался звук разрываемого на части воздуха. Сюань Линцзы устойчиво приземлился неподалеку от него, преградив ему путь к отступлению. Сюань Линцзы посмотрел на Суи, его лицо было немного мрачным. «Хаэм, твоя скорость впечатляет, молодой человек», — насмешливо сказал он. «Но если глаза старика не подводят, бежать тебе больше некуда». Глава 78. Жизнь перед глазами Суи оглянулся, Позади него были лишь каньоны и бездна. Единственный путь отхода закрывал Сюань Линцзы, а вокруг возвышались скалы. В такой ситуации ему оставалось только отрастить крылья и улететь. Однако с его нынешней силой это невозможно, потому что не существовало навыков полета, которые можно освоить в сфере заложения фундамента, а просто использовать силу и эссенцию недостаточно, чтобы летать. Суи оказался в по-настоящему безвыходной ситуации, в которой точно умрет. Он холодно посмотрел на медленно приближающегося Сюань Линцзы, не ожидал, что павильон меча пошлет против меня такого динозавра. Холодно сказал Суи. Какая ирония, практиковавшемуся сотни лет старейшине приходится иметь дело с молодым культиватором, чей путь да и не занял и года. В его глазах мелькнуло пренебрежение. В то же время он лихорадочно искал способ вырваться из западни. Если третий старейшина смог так быстро его догнать, это означало, что его скорость может быть даже выше, чем у Суи. Это означало, что даже если он вырвется, вряд ли ему удастся сбежать. Чтобы избавиться от старика, придется использовать крайние меры. Собственно, он как раз стоит. Он слегка наклонил голову и посмотрел на бездну каньона позади себя. Текущая вода превратилась в бушующий водопад на краю каньона. Любого, кто не достиг хотя бы сферы формирования ядра, ждет неизбежная гибель, если он упадет. Сюань Линцзы, похоже, понял, о чем думает Суи. В его глазах отразилась насмешка. «Не трать силы понапрасну, мальчик», — холодно сказал он. «Если ты отдашь сокровище, возможно, я тебя отпущу, если буду в хорошем настроении». Несмотря на свои слова, в душе Сюань Линцзы испытывал шок. Достигнуть таких успехов меньше, чем за год со вступления в Дао. Этот ребенок должен быть настоящим любимцем фортуны. При этой мысли, в его глазах вспыхнул проблеск света. Он отказался от желания убить Суи, он передумал. Вместо этого старик хотел забрать его в павильон меча и выудить из него секреты, которые послужат ему на пользу. Жажда убийства исчезла с его лица, и оно приняло выражение доброго дедушки Даоса. Увидев это, Суи холодно улыбнулся. Так он и поверил, что старик так просто взял и передумал его убивать. Такая внезапная смена поведения скорее говорила о том, что у него появились на него другие планы, которые в любом случае не понравятся Суи. Скорее всего, его лишат всех конечностей и запрут в какой-нибудь дыре. «Хватит ломать комедию, дед», — холодно сказал он. «За кого ты себя выдаешь?» Суи отступил назад. Он не хотел прыгать и не хотел умирать, но это все равно лучше, чем попасть в руки этого старика. Суи оставалось лишь молиться о выживании. Это его единственный выход. Сюань Линцзы увидел, как Суи медленно приближался к краю каньона. Неужели, он задумал спрыгнуть, решил умереть? Сюань Линцзы не мог в это поверить. Даже он не выживет, если упадет туда. Чего уж говорить о Суи. Он будет обречен, если спрыгнет. «Подожди, малыш, если выдашь свой секрет, я обязательно пощажу твою жизнь», — тихо закричал Сюань Линцзы. Он действительно не хотел упускать возможности, что таились за Суи. Минуло уже сотни лет, как он взошел на сферу заложения фундамента, и все еще не был уверен, что готов пройти испытание золотого ядра. На данный момент его продолжительность жизни оставляла ему еще 60 лет, поэтому рано или поздно ему придется пройти бедствие. Услышав его слова, Суи не остановился. Он хотел сказать что-то, но неожиданно старик наплевал на воинскую доблесть и протянул руку, чтобы схватить его. Черт, скрытая атака. Уворачиваться было некогда, поэтому Суи мог только отодвинуть ноги назад и защитить грудь руками. Эссенция старика была сильна, но в ней было меньше убийственного стремления. Он превратил ладонь в коготь и схватился за грудь Суи. Эссенция между поднятыми руками Суи взорвалась и покрыла его грудь. Его не удалось поймать, и под воздействием эссенции Суи спрыгнул с каньона. «Если я не умру сегодня, павильону меча конец», — холодно закричал он, летя вниз. Его фигура исчезла в бездне каньона, и Сюань Линцзы не мог больше видеть, что с ним. Слова Суи все еще раздавались по каньону громовым эхом. Выражение лица старика, стоящего на краю, было мрачным. Он слегка сжал руку, и его эссенция взорвалась, подавив шум ветра вокруг. У культиватора заложения фундамента не было шансов выжить после падения в этот каньон. Он тут же фыркнул и ушел. Суи чувствовал, как ветер свистел возле ушей. Его тело стремительно падало вниз без какого-либо сопротивления. Каменные стены каньона под воздействием ветра были чрезвычайно гладкими. Схватиться за них было невозможно. Даже не было никакого острого инструмента в руках, которым можно было бы зацепиться. Меч он уже потерял. На этом и окончится его бессмертный путь. Он слегка прикрыл глаза, и в его сознании вспыхнуло несколько образов. Все от начала школьной жизни до открытия бессмертной печати. В конце воспоминания осталась только хрупкая фигура. Юная девушка, что однажды сказала ему, что если он пойдет с ней, бессмертный путь будет беспощаден. Он внезапно открыл глаза, и в них отразился слабый кроваво-красный цвет. Выражение его лица стало свирепым. «Ясуи, и я не могу закончить вот так», — громко заревел он. В этот момент эссенция в его теле всколыхнулась и собралась в его глазах, увеличив дальность его обзора в несколько раз, быстро расходуя саму энергию. Внезапно, вдалеке он увидел маленького демонического зверя. Наконец-то, с проблеском надежды, Суи использовал всю свою эссенцию, чтобы выполнить этот прием. Первая форма, струящаяся теневая вспышка. Его тело мгновенно превратилось в черную тень, растворившуюся в воздухе. В этот момент ему оставалось всего несколько сотен футов до дна каньона. Воздушная волна, вызванная падением, подняла с земли облако пыли. Глава 79. На дне большой каньон на острове гигантской Я-ящерицы простирался почти на весь остров. Он словно разделял оба острова на расстоянии в 1000 футов. Один вместе со временем его расширяли монахи-культиваторы, и вскоре он получил свое пугающее название «Долина смерти». Смысл названия очень ясен. Кроме птиц, никакие другие существа не могут покинуть этот каньон, и никто из культиваторов не рискует приближаться к нему. Если бы Суи не оказался в той безвыходной ситуации, он бы и сам не решился спрыгнуть сюда. К счастью, он сделал верную ставку. Со дна каньона не разглядеть того, что творилось на его вершине. Все равно, что смотреть в бездну сверху вниз. Хотя, глядя наверх, можно разглядеть кусочек неба. Внизу долины Суи лежал в луже воды. Он медленно открыл глаза, чтобы увидеть тонкую линию небес. «Все-таки жив», — пробормотал он. Его глаза наполнились благоговением, когда он понял, что его бессмертная печать все еще цела и невредима, и с облегчением вздохнул. Суи почувствовал, что его запасы эссенции почти пусты. Все, что он помнил, как в последний момент воспользовался техникой, нацелившись на демонического зверя. На это ушло очень много эссенции, после чего он потерял сознание. Он наперся руками и встал. Осмотревшись, он понял, что находится на дне каньона. Оно оказалось настолько глубоким, что сверху можно увидеть только кусочек голубого неба. Затем он достал пилюлю для восполнения запасов эссенции и положил ее в рот. Силы вернулись в его тело. Внезапно он обнаружил, что в луже воды под ним лежит маленькая летучая мышка. Она была уже мертва. «Спасибо, малыш», — сказал он с улыбкой на лице. Затем он сосредоточил немного эссенции в руку и закопал маленького зверька в землю. В конце концов, этот малыш хоть и невольно, но спас его от смертности. Он поклонился своей рукотворной насыпи, затем осмотрелся и начал думать, как ему выбираться из этого места. «Здесь просторно, но кроме гладких каменных стен и валунов здесь ничего не найдешь. Здесь было мрачно и тихо, даже жутко». Сделав несколько шагов вперед, он обнаружил, что не знает, где искать выход. Может быть, стоит подняться напрямую? Стена была чрезвычайно высокой. Его тело слегка задрожало при мысли о том, что Сюань Линцзы может быть все еще там и выжидать его. Если подниматься, то только в том случае, если не будет иного пути. Так или иначе, ему нельзя тратить свое время попусту. Он должен успеть помочь филиалу Ньё с их делами и пройти турнир секты Тиндао. С этими мыслями он посмотрел в обе стороны долины, которым не было конца. Света не было, и он мог слышать только звук текущей воды. Хаем, текущая вода. Суи внезапно осознал это и посмотрел на ручей неподалеку. Он не был похож на обычный ручей или реку, однако этот небольшой поток воды медленно поднимался к вершине долины. Этот поток воды был бесконечен. Кроме того, на булыжниках, по которым текла вода, можно было увидеть белый осадок. Суи поднял брови, взял немного в руку и лизнул. Как он и ожидал, вкус был солоноватым. В голове Суи промелькнула догадка. Вверх против течения можно добраться до выхода. В конце концов, этот остров располагается посреди моря. На том и порешив, Суи влил эссенцию в ноги и помчался в путь. В окружении было темно, но не настолько, чтобы не разглядеть собственные пальцы. В любом случае, для такого культиватора, как Суи, это не было проблемой. Когда он бежал по каньону, окружение размылось, а в ушах свистел ветер. Можно было представить, с какой скоростью он мчался в данный момент. Однако, Суи это не удовлетворило. Он все еще никто перед старыми монстрами и старыми даосами, и его нынешнее положение было тому итогом. Будь он по-настоящему непобедимым великим даосом, никто не посмел бы его провоцировать. В этот момент в голове Суи возникла ужасающая мысль. Он собирался сделать это, когда достигнет больших высот. Окружающая среда быстро сменялась, но Суи все еще не достиг истока течения. На его лице отразилось беспокойство. Каньон оказался намного длиннее, чем он себе представлял. Внезапно он остановился. Коснувшись воды ногами, Суи почувствовал, как по ним до самых икр распространилось онемение. Он был так потрясен, что остановился и прыгнул на огромную скалу. С любопытством посмотрев на поток воды, он не нашел в ней никаких живых существ. Откуда взялось это онемение? Тщательно приглядевшись, он увидел, как на поверхности воды вспыхивали крошечные электрические дуги. Суи поднял брови. Откуда здесь взялось электричество? Вскоре, когда он успокоился, его уши слегка зашевелились, и до них донесся хорошо знакомый шипящий звук. Такой же он услышал вскоре, после прибытия на остров. Громовой бамбук. 1. В анлите написано, что глубина тоже достигает 1000 футов, около 300 метров, но сомневаюсь, что этого достаточно для темной бездонной пропасти, где не разглядишь, что упавший жив или мертв. Глава 80. Виноградные лозы. Громовой бамбук. Это первая мысль, что мелькнула у него в голове, но вскоре он в ней усомнился. Как он мог оказаться на дне этого каньона? Суи подумал, что лучше пойти и посмотреть, чем гадать. Если это действительно громовой бамбук, ему не придется возвращаться на поверхность, чтобы отыскать его. На том и порешив, он помчался в сторону шипящего звука. Чем дальше он шел, тем больше становилась конденсация соли на камнях у реки. В то же время, электрические дуги на поверхности начали распространяться все сильнее. Проводимость соленой воды была довольно хорошей. Наблюдая за всем этим, Суи все сильнее сомневался, что громовой бамбук может производить столько электричества. Он судил по той связке бамбуков, что нашел в первый раз. Следуя за звуком, Суи вскоре оказался у каменной стены с чрезвычайно широким входом в пещеру, с которой вертикально ниспадали лианы. Они были подобны завесе, закрывающей вход в пещеру. Что заставило веки Суи задергаться, так это то, что эти лозы испускали электрические дуги, издавая шипящие звуки. Они соприкасались с текущим внизу потоком воды, куда это электричество и передавалось. Палец меча Тинган. Без особых колебаний Суи выстрелил двумя пальцами меча в сторону этих лиан. Пускай, бамбука он не нашел, но пещера впереди может быть секретной областью, так почему бы ее не исследовать? Свист-свист. Два холодных огонька легко разрезали электрические лианы, открыв вход в пещеру. Пещера была довольно просторной. Чем глубже он заходил, тем шире она становилась. С первого взгляда нельзя было разглядеть конец пещеры. На стенках пещер время от времени мерцали пучки электрических дуг. Звуки были похожи на те, что издавал громовой бамбук. В глубине внезапно стало слишком темно. Эта пещера не могла отражать свет снаружи, и электрические дуги, вспыхивающие на стенах, были единственным источником света. Суи влил в глаза свою эссенцию, чтобы лучше видеть в темноте. Справа от себя в углу огромного камня он увидел гроздь шипящих громовых бамбуков. Он подскочил к ней и провел над ней рукой. Унсубсцребесистемное сообщение: сбор прошел успешно. Получено. Громовой бамбук X11. Сбор прошел успешно. Получено. Громовой бамбук X8. После нескольких уведомлений, у Суи появилось свыше 20 громовых бамбуков. Уголки рта Суи приподнялись. Для изготовления каждой пилюли достаточно и одного бамбука. Однако, не стоит забывать, что не все изготовления пройдут удачно, а филиалу нее их понадобится как можно больше, особенно высококачественных. К счастью, заглянув вглубь пещеры, можно было увидеть, как возникают вспышки света. Глаза Суи слегка дрогнули. По его прикидкам, здесь наберется по меньшей мере 2 или 3 сотни. После этого он принялся собирать громовой бамбук. После дюжины или около того, в хранилище Суи накопилось около 400 единиц. В то же время его мучил закономерный вопрос. Почему в этой темной пещере на дне каньона, отлично укрытого от света и погоды, растет столько громового бамбука? Это все немного не соответствовало слухам о его происхождении. Он считался довольно редким и медленно растущим материалом. Чтобы найти так много на всем острове, Нужно быть очень везучим. Что же могло породить его в таком количестве здесь? Уж точно не гроза. Вскоре Суи нашел свой ответ. В глубине пещеры было все так же темно, как и раньше, но для Суи это не было проблемой. На его взгляд, объемы пещеры были сопоставимы с целым дворцом. В центре пещеры возвышалась каменная платформа 30 метров в высоту и 10 в длину. На первый взгляд могло показаться, что ее кто-то вытесал, но на деле ее происхождение было природным. Стенки глыбы были абсолютно гладкими и без единой трещины. На вершине каменного блока мерцал яркий фиолетовый свет. Бзе-бзе, грохот. Свет на верхушке внезапно вспыхнул, осветив всю пещеру. Затем раздались фиолетовые дуги молний, распространив по всей пещере устрашающую ауру. Пещера затряслась под этим грохотом, и с вершины медленно опустилась немного пыли. Это заставило забеспокоиться о том, что она может обрушиться. Довольно быстро тряска прекратилась, и пещера вернулась в исходное состояние. Сразу после этого Суи почувствовал, как воздух наполнился аурой молнии. Теперь понятно, почему здесь растет так много громового бамбука. Что бы это ни было, похоже, что оно распространяет ауру молнии в определенный временный промежуток. Подскочив, Суи встал на стенку каменного блока и забрался на вершину. В его глазах отразился фиолетовый свет от электрических дуг. Громовой бамбук. Глава 81. Драконья родословная. Суи смотрел на громовой бамбук и был крайне потрясен. В отличие от других, эта гроздь громового бамбука была фиолетовой, а не зеленой. Более того, пурпурные электрические дуги, выходящие из листьев, несли за собой силу небесного грома. От него слабо ощущалась сила. Отойдя от изумления, Суи медленно провел над ним правой рукой, чтобы собрать этот пурпурный громовой бамбук. Перед его глазами возникло нечто вроде индикатора процесса. Раньше такого никогда не было, но этот странный громовой бамбук внезапно открыл ему эту функцию бессмертной печати. Разноцветный свет в руке Суи горел целых 3 минуты, прежде чем наконец появилось звуковое уведомление с интерфейсом. Унсубстребесистемное сообщение: сбор прошел успешно. Получено. Громовой бамбук. 1000 лет. X1. Ша-ша-ша-ша. Глядя на уведомление, Суи слегка ахнул. Громовой бамбук не влился в список других бамбуков в интерфейсе хранилища. Вместо этого он занял отдельный слот. Находясь в хранилище, он все еще излучал слабый пурпурный свет. Он довольно резко контрастировал на фоне остальных зеленых громовых бамбуков. Решив изучить его повнимательнее, он открыл его панель. Куэстионансфер. Описание предмета: громовой бамбук. Возраст: 1000 лет. Описание: чудесный ингредиент, появившийся после поглощения силы молнии. Рост: 1000 лет и может быть использован для изготовления пилюль. В отличие от обычных громовых бамбуков, в его данных значился возраст. Возраст. Суи посмотрел на громовой бамбук в своем хранилище. Это все напоминало ядра королей демонов. Какой эффект будет, если использовать их при изготовлении пилюли? Будь здесь помещение с земным пламенем, он бы тут же отправился проверять. Как только он закончил со сбором, по всей пещере пронесся сотрясший ее драконий рев. Рев. В одно мгновение вся пещера была охвачена звуковой волной. На этот раз казалось, будто она действительно рухнет. Хотя он не знал, что произошло, рев не предвещал ничего хорошего. Казалось, он привлек внимание какого-то демонического зверя. Подняв взгляд, он увидел в углу разбросанную кучку громовых бамбуков, но теперь ему не было до них дела, поэтому он поспешил на выход. Грохот. Как только он выбежал из пещеры, изнутри раздался громкий звук, будто что-то рухнуло. Из устья огромной пещеры мгновенно вырвалась воздушная волна, и сильный поток воздуха вздул его одеяние. Взгляд Суи был прикован к пещере, и его тело уже начало медленно отступать. Вся горная стена начала слегка дрожать, а вход в пещеру завалился щебнем. Остановит ли это демонического зверя? Суи в этом сильно сомневался. Монстр, что вызвал такую заварушку, должен быть чрезвычайно сильным. Король демонов, как минимум. При мысли об этом, у него поджалось сердце, и ему хотелось как можно скорее покинуть каньон, но было уже поздно. Внезапно, из обломков раздался взрыв. Бум! Камни разлетелись повсюду, и несколько чуть не попали в Суи. В тусклом свете из поверхности Суи увидел пару огромных глаз, появившихся из кромешной тьмы пещеры. Пара демонических глаз несла за собой следы пурпурных электрических дуг, и в них была чрезвычайно интенсивная убийственная аура. Рев. Раздался низкий и глубокий драконий рев. Огромный демонический зверь медленно вышел из пещеры. Суи также увидел интерфейс с информацией о нем. Спецописание монстра «Король демонов». Бронированный ящер-дракон пурпурной молнии родословная. Цзялун, морской дракон, стадия. Позднее заложение фундамента. Электрические дуги пурпурного цвета мерцали на его огромном теле с каждым шагом. Более того, это заставило пещеру и каменную стену снова задрожать. Хотя в имени этого короля демонов было слово «ящер», его внешний вид был далек от обычной ящерицы. Пурпурно-черная чешуя покрывала все его тело, а длинные челюсти содержали 4 ряда огромных острых зубов. Из его спины торчали костяные шипы. Помимо них, на чешуйчатой голове выступали еще 2 штуки. Он всем своим видом напоминал легендарного Цзялуна. Пурпурный бронированный ящер смотрел на Суи своими огромными глазами. Аура короля демона в стадии позднего заложения фундамента тут же распространилась. В мире демонических зверей драконы являются вершиной пищевой цепи. Если демонические звери обладают родословной драконов, они могут подвергнуться трансформации. Этот бронированный ящер тому явный пример. Его густая аура на самом деле содержала в себе след драконьей ауры. Насколько она была ужасающей, настолько, чтобы тело Суи невольно задрожало. И все это из-за одного лишь следа драконьей ауры. Распространив эссенцию по своему телу, Суи удалось прийти в себя. Он посмотрел на гигантское существо без тени страха в глазах. Бронированный ящер напротив смотрел на Суи с опаской. Незадолго до этого он почувствовал, что источник его духовной ци был украден, поэтому был разъярен. Он никак не ожидал, что воришкой окажется человек. Это разозлило его еще сильнее. С каких пор эти муравьи спускаются на дно долины? Бронированный ящер-дракон пурпурной молнии не стал слишком долго думать и мгновенно атаковал Суи. Его передние и задние конечности ползли быстро, заставляя землю дрожать. Его огромное тело и 4 ряда огромных зубов, излучающих холодный свет, были направлены прямо на Суи. Увидев это, Суи усмехнулся. Он понял, что у такого огромного существа есть одна распространенная среди ему подобных слабость – низкая маневренность. Благодаря независимому иллюзорному телу бронированный ящер мог атаковать лишь пустоту, бум, или врезаться в каменные стены. На стене каньона образовалась трещина длиной в десятки метров, а на месте удара образовалась огромная дыра. Исчезнувший Суи вновь появился и медленно приземлился на огромный камень. Он холодно посмотрел на ящера-дракона и сказал: «Хоть драконов и уважают, но даже с их родословной ящерица все равно остается ящерицей. Она никогда не сможет подняться на небеса как божественный дракон». Сказав это, он поднял правую руку, в которой начала собираться эссенция. В небе появилась огромная ладонь, несущая чрезвычайно мощную разрушительную силу. «Небесная ладонь!» — выкрикнул Суи. Глава 82. Клинок драконьей крови. Фантомная гигантская ладонь начала медленно расширяться. 10 футов, 100 футов, несколько сотен. Король демонов был всего около сотни футов ростом. Даже с драконьей родословной ему придется быть осторожным при столкновении с небесной ладонью. Взгляд бронированного ящера был напуганным. Как король демонов, он обладал некоторым интеллектом. Разум подсказывал ему, что прием этого человека очень мощный. В одно мгновение он издал протяжный вой, и звуковые волны захлестнули лежащие на земле камни. Пурпурные молнии начали собираться на чешуе монстра, превращаясь в слой духовной брони. Он собирался принять атаку Суи в лоб, потому что так и не осознал истинную мощь небесной ладони. В то же время все тело Суи распирало от убийственной ауры, а эссенция, собранная в его руке, постоянно излучала разрушительное стремление. При взгляде на бронированного ящера, превратившего всю свою духовную энергию в броню, уголки рта Суи слегка скривились. Небесная ладонь далеко не палец меча Тинган. Ее давление настолько велико, что больше подходит для сражения с гигантами вроде него. «Раздави его!» — крикнул он и опустил свою руку вниз. Бум-бум! Гигантская фантомная ладонь стремительно опускалась вниз, задевая стену каньона. Она была слишком гладкой, чтобы хоть как-то задержать или ослабить ее. Она осталась такой же сильной, когда врезалась в ящера-дракона. Хлоп! С чрезвычайно громким хлопком фантомная ладонь полностью накрыла короля демонов. В тот же миг земля затряслась. Не будь окружающая среда такой влажной, в воздух бы поднялись целые облака пыли. В твердую землю углубился отпечаток огромной ладони, и посреди него лежало огромное раздавленное тело короля демонов. Он не мог двигаться, чешуя по всему телу потрескалась, а свежая кровь вытекала из него прямо в ручей. Увидев это, Суи горько улыбнулся. Он не ожидал, что наступит день, когда он сможет использовать небесную ладонь против демонического зверя. Тем не менее, этот ящер был слишком опасен, и ему не стоило испытывать судьбу, поэтому он использовал свою самую убийственную атаку. К счастью, эффект не разочаровал его. Однако, глядя на то, что огромный ящер все еще тяжело дышал, он не мог не цыкнуть. Тварь все еще цеплялась за жизнь. Слегка вздохнув, он сфокусировал свой взгляд и применил 10-й прием пальца меча Тинган, метеоритный палец Тинган. Ослепительный луч света ударил прямо в голову короля демонов. Без защиты духовной брони, король демонов умер сразу же. Увидев это, Суи вздохнул с облегчением. Он посмотрел на показатели эссенции в своем интерфейсе и подумал, что ему повезло. Не используя он свой самый разрушительный прием сразу, ему могло бы не хватить сил одолеть его. Глядя на огромное тело бронированного ящера и на вход в пещеру, он слегка поджал губы. Там должно быть его гнездо короля демонов. Вряд ли бы он нашел себе лучшее место, чем то, где растет тысячелетник громовой бамбук. Недолго думая, он провел рукой, разноцветный свет пронесся по трупу короля демонов. Он должен содержать в себе что-то полезное. Унсубстреби системное сообщение сбор прошел успешно. Получено. Ядро короля демонов сферы заложения фундамента X1, чешуя короля демонов X1, кровь дракона ящера X1. Глядя на уведомление Дао, Суи слегка улыбнулся. Как и ожидалось, ресурсы с короля демонов оказались особенными. Собрав их, он снова посмотрел на вход в пещеру, затем направился туда. Раз уж это гнездо короля демонов, то там должно храниться что-то кроме тысячелетнего бамбука. По мере углубления, он увидел, что внутренняя часть пещеры была давно разрушена до неузнаваемости. Стены пещеры покрыты трещинами. Эта обстановка совершенно отличалась от той, что он узрел, когда он впервые вошел. Кроме того, на земле тоже царил беспорядок, и повсюду валялись битые камни. К счастью, Суи был достаточно проворным. Превратившись в черную тень, он ловко проскользнул промеж камней и вернулся к тому месту, где нашел тысячелетний громовой бамбук. Платформа, где он его подобрал, тоже была обрушена, но беспорядка вокруг было меньше. Возможно, это потому, что здесь было больше свободного пространства. Суи направился дальше и через некоторое время добрался до места, где предположительно отдыхал ящер. На земле было углубление размером с него, где валялись чешуйки. Похоже, что его чешуя не была редким материалом. Влив свою эссенцию в глаза, Суи окинул, осмотрелся и увидел великолепный сундук на вершине огромной скалы. Что удивило его, так это размеры сундука. Он был намного меньше тех, что он открывал раньше. Изысканный и маленький, длинный с руку и шириной с ладонь. Назвать его сундуком будет преувеличением. Он был квадратной формы и малинового цвета. На нем были выгравированы слабые золотые узоры. Кроме того, сундук излучал роскошную ауру. Увидев это, Суи не колебался. Он взобрался на скалу и медленно открыл сундук обеими руками. Сразу же ослепительный пурпурный свет осветил всю пещеру. Более того, уши Суи услышали четкий звук. Когда пурпурный свет исчез, Суи ясно увидел содержимое сундука. Это был кинжал длиной в 1 фут и 2 дюйма. На малиновой рукоятке выгравирован узор золотого дракона. Лезвие, сияющее холодным светом, излучало слабое давление. Взяв его, он посмотрел на интерфейс с его показателями, Куэстионансвер, описание предмета: клинок драконьей крови, разрушающий дух, сила плюс 2000, атака плюс 10% уровень, оружие духа сферы заложения фундамента, высший ранг, эффект, разрушение духа, при нанесении урона игнорируется часть защитной эссенции, описание, кинжал, запятнанный кровью Цзя Луна, игнорирует защиту духовной структуры Ци. Глядя на этот кинжал, Суи сглотнул слюну. Пусть по атрибутам этот кинжал отставал от того меча из зала облачного неба, но со своим дополнительным эффектом он был словно специально создан для него. Глава 83. У истока эффект разрушения духа должен отлично сочетаться со струящейся теневой вспышкой. Если Суи снова столкнется с Сюань Линцзы, клинок поможет прорваться сквозь его защиту, и тогда он не попадет в такую плачевую ситуацию. Глядя на духовное оружие в своей руке, глаза Суи слегка заискрились. Можно ли считать это благословением? Он сделал глубокий вдох, чтобы подавить волнение в своем сердце, но на лице все еще красовалась нескрываемая радость. С этим кинжалом он сможет максимально эффективно раскрыть потенциал струящейся теневой вспышки. «Ну погоди у меня, Сюань Линцзы из павильона меча», – пробормотал он с решительным выражением в глазах. Павильон меча для него переместился на первую строчку в списке врагов. Повозившись некоторое время с клинком, он поместил его в хранилище. Отбросив ненужные мысли, он осмотрел пещеру и решил собрать оставшийся громовой бамбук. Закончив со сборами, он покинул пещеру и заметил, что небо стало темнее, из-за чего каньон будто стал еще глубже. Не колеблясь, он двинулся дальше вверх по течению. Несясь на полной скорости, Суи в скором времени добрался до истока. Им оказалась щель, ширины которой едва хватало на то, чтобы туда пролезло человеческое тело. Вода вытекала медленно, окружение покрыто кристаллами морской соли. Предположение Суи действительно оказалось верным. Вода, вытекающая из щели, действительно была морской. Кроме того, судя по обильному покрытию кристаллами соли вокруг, этот исток существует уже давно. Кроме моря, окружающего остров, он не мог придумать никакого другого источника этой соленой воды. В его глазах промелькнула решимость. Он сделал небольшой шаг назад и слегка откинулся назад, его правая рука сжалась в кулак. Затем он отдернул плечо, и эссенция в его теле пришла в движение, собравшись в кулаке, после чего он нанес удар по стене. Бум! С приглушенным звуком от удара кулака Суи кристаллы посыпались, а камни потрескались. Суи выразил возбужденную радость. По его ощущениям, стены были не очень толстыми, и уже после первого удара можно было почувствовать волны за стеной. Больше не колеблясь, он сделал несколько шагов назад и слегка сжал ладони. Он решил взорвать стену метеоритным пальцем Тинган. В глазах загорелось разрушительное стремление, и эссенция в его теле заколебалась. Слабый белый свет исходил из его тела, а затем эссенция собралась на кончике его пальца. Он слегка прикрыл глаза, и его грудь начала мягко вздыматься и опускаться. Он будто пытался что-то вытерпеть. На пике своей силы он открыл глаза и уставился на стену. Холодный свет на кончике его пальца собрался в шар разрушительного света. Десятое движение. Метеоритный палец Тинган. Выкрикнул Суи низким голосом. Свет в его руке превратился в лотос с девятью лепестками, из которого выстрелил поток света с разрушительной аурой. Свист. Световой разрушительный луч пронзил воздух и ударился о стену. Бум-бум. С громким взрывом метеоритный палец Тинган образовал в стене огромную дыру. Но все было не так, как ожидал Суи. Глядя на огромную дыру, образованную взрывом, его глаза помутнели.